Сама Италия этих времен не произвела на меня особого впечатления. Тесные, местами откровенно грязные улочки со старой малоэтажной застройкой даже при отличной погоде смотрелись не очень. Даже немного неловко. Будь я тонким ценителем архитектуры и европофилом, я бы корчился от восторга, но, увы. Словом, ничего удивительного, что наших людей сюда и до моего вмешательства пускали в рамках круизов по Средиземноморью. В Москве и Ленинграде тупо лучше. Исключение, конечно, реально древние памятники. Руины Колизея, например, очень впечатляют. Вторым большим исключением стал Ватикан, куда я прибыл поговорить с Папой Римским. Не просто так, а в сопровождении Владимира Алексеевича Круедова, главы Совета по делам религии Советского Союза и, по совместительству, генерала-лейтенанта КГБ, что просто не может не умилять. Второй важный сопровождающий – митрополит Никодим, председатель отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. В конторе де юре не работает, но мы же не дети и все понимаем. Одетые товарищи скромно. Владимиру Алексеевичу не положено, а Никодим, несмотря на недавно выданное ему право носить две панагии, ограничился одной. Православный поп в ватиканских декорациях выглядел потешно, но никого это не смущало. Иностранные попы не стеснялись подходить, здороваться и вообще всячески демонстрировать свое расположение. За три последних дня я успел прочитать три лекции, дать два больших совместных соли-концерта и получить в итальянском Минкульте очень вежливый запрет на концерт в руинах Колизея. Жаль, было бы прикольно, но я особо на разрешение не рассчитывал. По вечерам, свободное, так сказать, время, я катался по Риму с представителями интересного мне бизнеса. Трактора успешно согласованы, а к ним прилагается небольшой заводик по производству запчастей. На последний пришлось раскошелиться, потому что где запчасти, там и целый трактор. Технологии стоят дорого, но важность такого заводика признали все. Не будешь же ты условный шуруп для карбюратора из Италии в колхоз переть. Еще из интересного – встреча с местными киноделами с личным присутствием Федерико Феллини, которого очень повеселило мое признание в том, что его фильмы для меня сложные и скучные. Зато с Серджио Леоне и Дарио Аргенто поговорили больше часа. Работать с ними я не буду, смысла нету, но лично для себя пообщаться было прикольно. Немного завидно. Никаких философских проходов у итальяшек не случилось, и гражданской войны не случилось. И к большой войне с соседями готовиться не надо, не будет ее. Словом, нам бы такую тепличную революцию, мы бы всему миру, ого, как показали. Что ж, другие времена, другие люди, другие базисы, надстройка, но все равно грустно. Общаясь с людьми, невольно замечал новизну в отношении ко мне. И так был известен на весь мир в качестве гениального мальчика, который многократно выжил, а теперь показал, как могу в течение считанных часов сменить правящий режим в очень тоталитарной стране, не убоявшись пулеметов, а главное — репутационных потерь. Леваков в этот исторический момент по всему миру как грязи. Это и способ побунтовать, если молодой, и пофрондировать, если постарше. Толковые товарищи в подавляющем меньшинстве, а большинство просто в евролевых играет. Пренебрегать таким активом, однако, не стоит. Вот мы с товарищем Цвигуновым Высоцкого за болтливость ругали, а с этой-то стороны болтают гораздо больше. В будущем каждый наш предатель тыкался народу в лицо с посылом: «А вот какой плохой совок был! Смотри, сколько предателей!» Но что-то почти ничего не слышно было о предателях капиталистических. Например, «Кембриджская пятерка». или актуальный для этих времен суперценный агент Трофимов Георгий Владимирович, ныне занимающий должность полковника разведывательного управления Министерства обороны США. Или Джон Энтони Уокер, этот должностью не вышел, но образцово-показательно передает нам ключи к военно-морским шифрам. Пропаганда пропагандой, но КГБ реально самая могущественная спецслужба в мире, и бояться ее не зря. Банальная логика, блин. Что проще, найти предателя в закрытой, пронизанной шпиономанией, что правильно, стране, совсем недавно положивший десятки миллионов человек в борьбе за существование, это сильно мешает иллюзиям о светло-ликих эльфах. Или в рыхлом капиталистическом теле, банально приложив немного денег или поймав на компромат. Ответ очевиден. Но кто об этом задумывается, если надо СССР пинать изо всех сил во имя реставрации и неприкосновенности капитализма? Что ж, тоже понять можно. Если КГБ такой могущественный, почему плутурки из Кремля просрали сверхдержаву ради возможности красиво потусоваться в чужих странах, попутно скупая там недвижимость? Почему нельзя было вытряхнуть пожилое, погрязшее в догматах дерьмо еще на этапе застоя? Нет ответа. Есть только горькая объективная реальность. Хорошо, что теперь вокруг меня другая реальность, где за державу не настолько обидно. Цель, чтобы обидно не было совсем. Папа будет принимать нас у себя дома, в храме Святого Петра. Отличная возможность полюбоваться памятником экстра-класса. Площадь у храма усыпана народом. По словам Никиты Семеновича, это здесь стандартная практика. Интересно, а жителям вон тех домов с окнами на площадь нормально слушать столпотворение весь световой день и даже немного ночью? Я бы на их месте продал нафиг свою дорогущую квартирку и переехал куда-то потише. С другой стороны, едва ли здесь живут пролетарии, скорее богачи для статуса прикупили, чтобы с нарочитым спокойствием, как бы между делом, сообщать собеседникам: «Да, окна моей квартиры выходят на собор Святого Петра». Квартирный вопрос итальянцы после революции решили просто. Собственное жилье является частной собственностью. Хочешь кооперативную квартиру? Да, пожалуйста. Частный дом? Тоже запросто, только плати. Тот еще социализм, конечно. Но у нас скоро сделают так же. Осталось расселить что-то в районе 20 миллионов человек. После этого критичность квартирного вопроса сильно снизится. И можно проводить легкую приватизацию, начав с кооперативных квартир, частных, колхозных домиков, включая приусадебный участок, конечно, и дач. Раздавать жилье, конечно, страна от этого не перестанет. У нас же государство для народа, а не народ для государства. Ну и, разумеется, в распоряжении горкомов, производств и колхозов останется некий маневренный фонд, из которого потерявших актуальность жильцов можно будет выселить, чтобы передать более достойным. Махинации, взятничество и блат, безусловно, будут. Но рай на земле невозможен даже при наличии попаданца в теле генсекова внука. Актуальный папа Павел VI встретил нас на крылечке, как бы дав понять, насколько наш визит для него важен, и имел лысеющую лопоухую рожу, навевающую ассоциации с Луи де Финесом. Превратив подавленный смешок в улыбку, я дождался, пока Павел поприветствует посла, генерала и митрополита, последнего прямо тепло, и аккуратно пожал протянутую мне ладошку. «На доброе утро, ваше святейшество! Большая честь находиться здесь, в самом центре католической культуры!» «А доброе утро, Сергей!» — с улыбкой поздоровался он в ответ. «Позволю себе заметить, что Ватикан — центр не католической культуры, но христианской веры». «А, разумеется, ваше святейшество, не стал я с порога погружаться в теологический спор». Мы медленно побрели вглубь лишенного гостей собора. Выгнали ради безопасности. Просто охренеть, как красиво. Заметив, какое впечатление на меня произвели фрески и сияющие золотом стены, барельефы и прочая архитектура, Павел номер 6 заметил. «Разве подобное великолепие не вызывает в людях стремление посвятить свою жизнь Христу?» Подобное великолепие вызывает у меня мысли о том, что большое население, помноженное на плодородные земли, позволило тратить прибавочную стоимость на строительство подобных вещей. Но не признавать культурную и цивилизационную значимость христианства может только слепец. Как минимум вера вдохновляла Микеланджело на настоящий шедевр. Подняв взгляд к покрывающим купол Микеланджело фрескам, я вздохнул. Просто невероятная работа с пропорциями. «А ваше предложение посетить СССР стало для меня полной неожиданностью», дав мне время полюбоваться, обратился папа к Никите Семеновичу. «До недавнего времени вопрос религии в вашей стране были несколько...» пожевал губами и подобрал слово «чувствительными». «Темные времена бывают у всех», — ответил посол. «Но теперь в полном соответствии с Конституцией Советский Союз придерживается полной свободы вероисповедания. В наших западных краях много добрых католиков, и они будут счастливы увидеть вас своими глазами, ваше святейшество». У папы намечается большой тур по западным окраинам Союза и соцблоку. В Польше, например, народ прямо очень католический, так что пропагандистский эффект будет сказочным.